Конечно, Сергей сделал все, что еще можно. Ткнув вахтеру под нос удостоверение, постаравшись при этом прикрыть пальцем фамилию, он потребовал сведений о молодом человеке в ратиновом пальто и шляпе. Вахтер долго моргал, чесал затылок, а затем неуверенно сообщил, что этот не из жильцов. По предположению стража подъезда, молодой человек был в гостях на 4-м этаже. Или на 5-м. Или на 3-м. Оставалось конфисковать у вахтера тетрадь с адресами и переписать фамилии жильцов этих 3-х этажей. На службе Сергей появился только под вечер. Молча выслушав рапорты о проделанной работе, велел всем идти по домам. Хотелось поделиться увиденным с Ахилла, но Пустельга решил не спешить и сперва разобраться самому. В пустой квартире было тихо. Сергей выпил чаю с каменными от старости баранками и вспомнил, что самое время позвонить Арнольду Феодосьевичу. Эксперт обещал сообщить новости на следующий день, а прошло уже целых 3. Голос в трубке не таким, как в прошлый раз был, а неуверенным и испуганным. «Сергей, я, понимаете, может, не по телефону?» «Если нас слушают, то уже поздно». Пустельга почувствовал невольное раздражение. Интеллигент из бывших что-то крутит, не договаривает. «Понимаете, мне не дали произвести вскрытие. Они забрали труп еще позавчера. Мне велели молчать. Дело вообще забрали с Петровки, мне не сказали кто. Дело мог забрать большой дом. Теоретически еще НКГБ и военная разведка, хотя при чем тут разведка? А кровь, кровь!» Молчание, тяжкий вздох. «Арнольд Феодосьевич!» «Слышу, Сергей. Анализ я провел. Порадовать не могу. В вашей крови тот же состав. Приблизительно в соотношении 1:20, если сравнивать с этой, Лапиной». Сердце заныло. «Что за гадость ему ввели? Зачем? Это опасно?» «Боюсь, что да. Правда, доза небольшая, но это очень скверная вещь. Ее называют ВРТ». Пустельга вытер со лба капли пота. «ВРТ, что за дрянь?» «Я даже не знаю, как это расшифровывается. Вся литература по ВРТ проходит под грифом...» «Может, врач лгал, но большего от него явно не добиться». «Что мне делать? У вас есть лекарства?» «Нет, не знаю. Позвоните мне позже. Позже!» Сергей повесил трубку и застыл возле телефона, не в силах встать с низенькой старой табуретки. «Вот так. Никаких вампиров, никакой мистики. Лапина ввели в кровь эту ВРТ, проверили действие, а потом приняли за него. Труп, естественно, забрали, чтобы скрыть следы». Вера приходила к нему, хотя, по мнению экспертов, была уже мертвой чуть ли не неделю. Теперь ясно, всех сбил с толку проклятый яд. А сколько осталось ему? Лапина продержалась дней 6, от силы 8. Сергей еле заставил себя раздеться, преодолев искушение рухнуть на постель прямо в костюме. Потемневшее пятно на простыне заставило вздрогнуть. Пальцы ощупали ранку. Ерунда, почти зажила. Но ведь и у нее был шрам. А потом он видел располосованную ножом шею. Пустая квартира, тьма, тихие шороки где-то в коридоре. Становилось страшно. Еще и эта комната с печатями. Стоп, комната с печатями. Вере вовсе не нужно было проходить сквозь дверь или закрывать засов с той стороны. Она могла просто спрятаться в комнате. А как же труп в морге? Но она могла выйти потом, когда Сергей ушел из квартиры. Пустельга не выдержал, включил настольную лампу и положил под подушку наган. Внезапно захотелось курить. Хорошо, что он не держит папирос. Нет, надо успокоиться, иначе можно спятить без всякой ВРТ. В конце концов, Сергей все-таки задремал. Он знал, что спит. Такое с ним случалось. Пустельге нравилось контролировать сны. Он словно сидел в кинозале, где было спокойно и безопасно. Сергей видел свою же квартиру, темную, тихую. В ее комнате горит лампа, но постель пуста. Затем он идет коридором. Запечатанная дверь. Хорошо бы заглянуть. Пустельга входит, не снимая печати. Пусто. Стопки книг на полу, поломанный стул. Он уже поворачивается, чтобы вернуться в комнату, но где-то далеко на улице раздается легкий стук. Шаги. Кто-то проходит мимо дома. Шаги приближаются к подъезду. Тишина. И вновь шаги уже ближе на лестнице. И тут появился страх. Сергей уже знал, что это к нему. Не спрятаться, не уйти. Шаги близко. Второй этаж. Третий. Надо проснуться. Скорее. Сергей дернулся, крикнул и открыл глаза. Горела лампа. В коридоре было тихо, лишь с улицы доносился шум редкого в этот час автомобиля. Пустельга встал, накинул одежду. В доме еще не топили. И вышел в коридор, решив зайти на кухню и глотнуть чаю. Он уже дошел до двери, ведущей в кухню, когда какое-то шестое чувство заставило ее остановиться, замереть на месте. Опасность. Будь Сергей где-нибудь на горной тропе в Бадахшане или Кашгарии, тот тут же рухнул бы на землю, выхватывая маузер. Но в пустой квартире не было басмачей, не сторожили китайские контрразведчики. Пустельга вытер пот со лба. Все-таки нервы. Довели сволочи. И тут грянул звонок. Ночью он показался оглушительным, словно у входной двери взорвали гранату. Значит, снилось не зря. Пустельга закусил губу. «Спокойно, Серега, спокойно, крест!» У соседа лопнула труба, вернулся из командировки сосед-конструктор. В конце концов, его решили арестовать. «Ладно, выкрутимся». Звонок вновь ударил в уши. «Надо открывать». Мелькнула мысль о револьвере, но Пустельга понял, что это бесполезно. Соседей пугать не следовало, а убийц не испугаешь. Да они бы и не стали звонить. За дверью было тихо. Сергей хотел спросить, кто, но представил себе, как прозвучит его голос. Хрипло, неуверенно. Какого ответа он ждал? «Привет от Лантенака?» Пустельга заставил себя усмехнуться. Дернул засов и нажал на кнопку замка. Пахнуло сыростью. Она была все в том же плаще. Неяркий свет падал на бледное, спокойное лицо. «Сергей, извините!» Он не закричал. Хватило сил удержаться на ногах. Рука впилась в косяк, чтобы загородить путь. «Сергей!» Голос был тот же, только тише, невнятнее. «Вы что, испугались? Я вас разбудила?» Легкая виноватая улыбка, шея прикрыта косынкой. «Вера, вы... уходите!» Улыбка исчезла. На лице растерянность, обида. «Вы прогоняете меня! За что, Сережа? Я вас обидела! Я знаю, поздно, но мне опасно выходить днем!» «Черт, что и сказать! Чтобы возвращалась на Головинское!» «Откуда вы?» Недоуменный взгляд удивления. «Я не помню. Я очень устала, Сергей, мне плохо. Можно я войду?» Правильнее было захлопнуть дверь, побежать к телефону. «Но кому звонить? Волкову?» Пустельга уже позволил ей уйти. «Нет, теперь он разберется до конца». Было страшно, но ужас, затопивший сознание, уже уходил. Сейчас все выяснится. В газетах сообщили о похоронах, но сам Сергей там не был. Он видел тело в морге, но даже не пробовал пульс. Он мельком взглянул на ее лицо. Обычное, только бледное, усталое. Ничего общего с тем, что он видел там, на Петровке. В глазах боль и обида. «Что случилось, Сергей? Я... Зачем вы так?» Пустельга решился. Играла она или нет, бредил ли он или был здоров, надо выяснить все до конца. «Извините, Вера». Он улыбнулся и помотал головой, словно прогоняя сон. «Я просто еще не проснулся. Заходите». От волос ее пахло дорогими духами. Наверное, они должны были заглушить другое, хорошо знакомое, еле различимый запах сырой земли. Это было последнее, о чем успел подумать Пустельга, прежде чем девушка обернулась, и он увидел ее глаза. Крикнуть Сергей не успел, как и вспомнить старую истину о том, что вернувшимся из мест, откуда они возвращаются, никогда нельзя верить. Поиски пропавшего без вести сотрудника Главного управления НКВД Сергея Павловича Пустельги начались утром следующего дня. Его искали долго, сначала в столице, затем по всей стране, хотя уже к концу первой недели стало ясно, что найти исчезнувшего старшего лейтенанта едва ли удастся. Поэтому искали без особой надежды и старания, просто выполняя очередной приказ. И в эти же дни совсем другие люди без всякого приказа, зато с куда большей энергией и настойчивостью, пытались разыскать исчезнувшего из секретной столичной тюрьмы Юрия Петровича Орловского, бывшего историка, а ныне врага народа, осужденного согласно беспощадным, но справедливым законам первого в мире государства трудящихся, искавшие его сами подвергались немалой опасности. Но это не останавливало тех, кто пытался найти Орфея. Им тоже не сопутствовала удача. След пропавшего зэка терялся где-то в заповедных лесах Северного Урала. Двое. Гонитель и гонимый, всевластный преследователь и бессильная жертва, без следа сгинули в мальстриме, захлестнувшем страну.